Однако мы не должны допустить потери вооружения и техники корпуса. Немедленно готовьте приказ о отправке корпуса из Вильнюса, оставив тяжелое вооружение, якобы для учений под Смоленск, где его раздербанить на полки и разоружить. Там же, в Смоленске, из числа мобилизованных начать формирование нового корпуса, вооружив его изъятым вооружением. Литовцев раскидать по формирующимся под Москвой строительным батальонам. Не хотят служить своей новой родине, пусть роют землю. Рытьем окопов и противотанковых рвов не должны заниматься женщины. Все командование корпуса, включая ротных командиров, арестовать и провести следствие. Невиновных отправить на земляные работы, а виновных под трибунал. Итак, нехватка железнодорожных составов, так еще придется этих предателей катать. А теперь я жду ваши предложения по военным частям, которые придется отправить в Вильнюс на замену ненадежному корпусу. Жуков поднялся, в состав корпуса входит Вильнюсское пехотное училище. Как быть с курсантами? Сталин возмутился: товарищ Жуков, почему такие элементарные вопросы вы не можете решить без товарища Сталина? Курсантов литовской национальности, вместе с остальными копать землю, оставшихся с последнего курса выпустить досрочно, а остальных направить доучиваться подальше в тыл. Я надеюсь, вы озаботились эвакуацией военных училищ согласно вот этого плана Барбаросса, чтобы они не попали под удар немцев. Тишина разозлила вождя. Я вам что, задницу должен подтирать? Никакой инициативы. Чего вы ждете? Будете потом бросать курсантов под танки, а где мы потом обученных командиров найдем? Аист их вам не принесет, пусть своим ходом выдвигаются, если нет транспорта еще и для них. За день вполне можно 35-40 километров пройти. Пусть учатся преодолевать большие расстояния, пока еще в небе нет вражеских самолетов. Сталин подошел к наркому флота: товарищ Кузнецов, я надеюсь, советский флот сможет внести свою лепту в борьбу с врагом, а то я помню, как в мировую войну наш Балтийский флот просидел в Кронштадте, боясь высунуть нос. На строительство кораблей тратятся просто огромные деньги. Тут вот из Минска прислали наши сухопутные стратеги доморощенные несколько пожеланий для доведения до командования флота. Я бы не обратил на них внимания, если бы и остальные их предложения не были крайне своевременными. Зачитайте сами, товарищ Кузнецов. Приняв несколько отпечатанных на машинке листов, нарком в полной тишине начал читать вслух. Советское Верховное командование совершило ошибку, решив, что надо выдвинуть основные ударные силы ближе к западной границе. Базирование Балтийского флота также передвинулось на запад. Базами флота стали хорошо оборудованные порты Риги и Липой, а главной военно-морской базой вместо Кронштадта стал Таллин. Согласно плану Барбаросса, под натиском немецкой группы армий «Север» к концу июня немцы возьмут Липою и Ригу. Уже к 10 июля немцы овладеют городом-остров и Псковом, создав угрозу прорыва к Ленинграду. Подняв голову, Кузнецов возмущенно пожал плечами: извините, товарищ Сталин, но это полная чушь. Как могут эти сочинители предсказать ход военных действий? У них что, свой пророк завелся? Мы считаем, что, имея на руках подробный план нападения и данные о численности и составе немецких армий, они смогли проанализировать реальное развитие ситуации при самом пессимистическом прогнозе. Продолжайте, не отвлекайтесь, и затем я жду от вас предложения по недопущению развития военных действий по этому сценарию. Немецкий флот в это время выставит минные заграждения перед устьем Финского залива. То же самое сделает и Балтфлот, с целью защиты северной столицы СССР. Также наши ВМС сформируют минно-артиллерийские позиции, центральная, между полуостровом Ханка и островом Асмуссаэр, восточная, Гогландская. Затем флотские соединения, корабли из Липа и Риги будут вынуждены уйти в эстонские порты, в Таллин. Оставшиеся корабли, бывшие на ремонте, подлежат взрыву. Все это наверняка произойдет в условиях господства противника в воздухе и усиления минной опасности. Морскую авиацию советского флота в это время в основном перекинут на поддержку действия сухопутных войск. Немцы в это время не будут стремиться прорваться в Финский залив. Фашисты прорвут фронт 8-й советской армии и устремятся к Финскому заливу. В начале августа, вероятно, будет перехвачена железная дорога Таллин, Ленинград, немцы расчленят 8-ю армию на две части. Выйдя к заливу, немцы отрежут наши войска в районе Таллина, который изначально не готов к обороне с суши и моря. Основное внимание при строительстве линии обороны, начато 18 июля, уделяют противотанковой обороне, рвы, надолбы, на что уходит много времени, сил и средств, Хотя согласно плана нападения танков на Таллинском направлении немцы практически не имеют. Хотя командование Балтфлота предлагало начать эвакуацию из Таллина в Кронштадт еще в начале июля этого года, Верховное командование в лице главнокомандующего северо-западным направлением Ворошилова и Народного комиссара ВМФ Кузнецова отказывали в этом. Кузнецов замолчал и достал платок, у него внезапно вспотели лоб и шея, предательские ручейки потекли по лопаткам. Затем продолжил чтение, их доводом было то, что ослабленный 10-й корпус самостоятельно не выдержит удара немецкой армии, а при поддержке флота он может сковать силы противника, отвлекая их от ленинградского направления. Немецкое командование будет стремиться выполнить директиву Гитлера не допустить погрузку советских войск в Эстонии на суда и прорыв в направлении Ленинграда. Немцы понимают, что приход Балтфлота в Кронштадт значительно укрепит оборонительный потенциал Ленинграда. Поэтому на южном берегу залива вдоль маршрута перехода русских кораблей из Таллина в Кронштадт готовится развернуть 17 артиллерийских дивизионов. На северном, финском берегу, имеется 2 дивизиона. В Финском заливе немецкие ВМС и ВВС готовятся установить более 2000 морских мин и сотни минных защитников. На советский флот будет нацелено 120 немецких и финских самолетов, торпедные катера. Закончив чтение, Кузнецов был готов был провалиться под землю, лишь бы не видеть этот устремленный на него хищный взгляд вождя. Похоже, придется спешно все грузить на корабли и отводить их в Кронштадт. С этой мыслью Кузнецов начал излагать соображения по эвакуации. Глава 8. После обсуждения спасения кораблей Балтфлота поднялся начальник главного разведывательного управления РККА, товарищ Сталин. Наш резидент в Берлине встретился с нашим завербованным агентом, оперативный псевдоним Брейтенбах. Агент занимает в гестапо должность начальника отдела контрразведки на военно-промышленных предприятиях Германии. Еще в июне 40-го года агент, потеряв связь с центром, решился на беспрецедентный и чрезвычайно опасный шаг. Он опустил в почтовый ящик советского полпредства письмо, адресованное военному атташе или его заместителю. В письме агент предлагал немедленно восстановить с ним оперативную связь. С ним встретились, тогда по линии гестапо он ежедневно плотно работал с начальником контрразведки в 4-м управлении РСХ Шелленбергом. 5 апреля этого года Брейтенбах сообщил о намеченном вторжении войск Германии в Югославию. Подготовленная благодаря своевременно поступившей в Белград информации сопротивление на Балканах отодвинуло сроки нападения Германии на Советский Союз. Ранее с агентом работал Зарубин, его мы и отправили на встречу с Брейтенбахом. Тот сообщил связнику о том, что в гестапо поступил текст секретного приказа Гитлера немецким войскам, размещенным вдоль советской границы. В нем предписывалось начать военные действия против СССР после 3 часов утра 22 июня. По данным агента, Германия довела общую численность войск до 8 миллионов 500 тысяч человек, увеличив ее с 40-го года на 3 миллиона 550 тысяч человек, то есть до 208 дивизий. У нас к июню с учетом призыва дополнительных контингентов в вооруженных силах было около 5 миллионов человек. Наиболее массовые перевозки войск на восток гитлеровское командование начало проводить с 25 мая. К этому времени железные дороги немцами были переведены на график максимального движения. Всего было переброшено к границам Советского Союза 47 немецких дивизий, из них 28 танковых и моторизованных. Если бы не предупреждение из Минска, то... Голиков замолчал, пытаясь подобрать слова. Сталин мрачно закончил фразу, то 22 июня мы бы имели бледный вид, и это еще мягко сказано. Садитесь, товарищ Голиков. Что может сказать начальник генерального штаба? Жуков рубленными фразами отчитался, исходя из имеющихся разведданных от агентов в Германии и Японии, в течение всего марта и апреля этого года в генеральном штабе шла усиленная работа по уточнению плана прикрытия западных границ и мобилизационного плана на случай войны. Было решено в срочном порядке отмобилизовать несколько армий за счет войск внутренних округов и в начале мая передвинуть их на территорию Прибалтики, Белоруссии и Украины, под видом подвижных лагерных сборов перебросить на Украину и в Белоруссию по 2 общевойсковые армии сокращенного состава. 13 мая генеральный штаб дал директиву округам выдвигать войска на запад из внутренних округов. С Урала передислоцировалась в район Великих Луг 22-я армия, из Приволжского военного округа в район Гомеля 21-я армия, из Северо-Кавказского округа в район Белой Церкви 19-я армия, из Харьковского округа на рубеж Западной Двины 25-й стрелковый корпус, из Забайкалья на Украину в район Шепетовки, 16-я армия. Всего в мае переброшено из внутренних военных округов ближе к западным границам 28 стрелковых дивизий и 4 армейских управления. В конце мая генеральный штаб дал указание командующим приграничными округами срочно приступить к подготовке командных пунктов, а вчера приказал вывести на них фронтовые управления. Северо-западный фронт, в район Поневежеса, западный, в район Абуз-Лесны, юго-западный, в Тернополь, Одесский округ в качестве армейского управления, в Тирасполь. В эти районы полевые управления фронтов и армии должны выйти до 21 июня. Ближе всего к возможному противнику находится 47 сухопутных и 6 морских пограничных отрядов, 9 отдельных пограничных комендатур, 11 полков оперативных войск НКВД, а также расположенные вблизи границы, но не развернутые в боевые порядки стрелковые дивизии первых эшелонов армии прикрытия. Сегодня они получили приказ развернуться в боевые порядки и начать окапываться. 21-я стрелковая дивизия дислоцируется в Спасске-Дальнем. Началась переброска дивизии под город Петрозаводск. 26-я стрелковая дивизия вначале из Дальнереченско-Приморского края начала переброску к Ленинграду, как и 21-я в расположении созданного Ленинградского фронта. 32-я стрелковая дивизия из станции Раздольная Приморского края и 60-я танковая дивизия с Дальнего Востока начинают переброску на северо-запад в район Морозова, где также поступит в распоряжение Ленинградского фронта. 65-я стрелковая дивизия из Читинской области грузится в эшелоны и перебрасывается в Можайск, где уже ведутся земляные работы, траншеи в две линии и противотанковый ров. Огромное количество заводов, где есть сварка, из рельс сваривают противотанковые ежи, и мы их располагаем на самых опасных танковых направлениях. Через 3 недели к Москве прибудут в общей сложности 6 стрелковых, 1 моторизованная и 1 танковая дивизии. Мобилизация среди москвичей и жителей Подмосковья даст нам еще минимум 10 дивизий. Всего в западных приграничных округах и флотах насчитывается 3 миллиона человек, более 1500 самолетов новых типов и довольно много самолетов устаревших конструкций, около 35 тысяч орудий и минометов, без учета 50-миллиметровых, 1800 тяжелых и средних танков, причем на 2/3 новых типов, и значительное число легких танков с ограниченными моторесурсами. Немцы готовы нанести удар бронированными кулаками, в которых 4500 танков и все более-менее современные. Легких танков у нас в разы больше, в приграничных округах их аж 6900 танков на ходу, тогда как у немцев их всего около 2000, однако это преимущество фактически нулевое. Сталин медленно развернулся в сторону Жукова. Поясните. Скорострельные противотанковые пушки немцев легко выбьют наши легкие танки с большого расстояния. Да что там пушки? Немецкий стрелок с противотанковым ружьем Solothurn S-18-100 пробьет 15-миллиметровую броню Т-26 с километровой дистанции, танки БТ станут легкой добычей для ПТР. А ведь на вооружении вермахта имеются и ружейные гранатометы, поражающие легкие танки с дистанции 250-300 метров. Поэтому я отдал приказ использовать легкие танки против вражеской бронетехники только в засадах, предварительно отрыв капонира и хорошо замаскировав машины и подпустив врага на прицельную дальность своих орудий. Самолет PS-84, слизанный с американского Дугласа, довольно заметно отличался от американского аналога. В частности, у него было заметно проще радио, навигационное и бытовое оборудование, планер был тяжелее, а моторы – слабее. Когда самолет приземлился в аэропорту Минска, его тут же взяли в кольцо вооруженные красноармейцы. Илья Старинов, которого Судоплатов забрал с собой из Нахабино, где он готовил специалистов по заграждению и разминированию, протянул: «Гляди, Паша, как тут все серьезно». «Это точно, ты видел колонны беженцев, которые нескончаемым потоком двигаются на восток?» «Конечно, видел. Ужасное зрелище». К самолету подошел Краском, капитан Снегирев: «Предъявите ваши документы». Ознакомившись с предъявленным Судоплатовым документами, Снегирев присвистнул: «А во, порученец самого товарища Сталина. А эти люди кто с вами?» Начальник отдела минирования и заграждений Главного военно-инженерного управления Красной Армии с 10 выпускниками школы минирования для оказания помощи по обучению будущих партизан. «Ждите, мне нужно доложить о вас командованию». Через полчаса на аэродром подали штабной автобус, который доставил гостей в школу, которая соседствовала с заданием штаба округа. Здание было укреплено и подготовлено к обороне. Окна первого и второго этажа были заложены кирпичной кладкой с узкими амбразурами. Вокруг здания из мешков с песком выложены огневые точки, из которых выглядывают стволы крупнокалиберных пулеметов. Несколько зенитных орудий были готовы в любой момент отразить атаку с воздуха. Так выглядел по сути весь город, по улицам которого не спеша катил автобус с удивленными гостями. Минск обезлюдил, только военные таскали ящики и цинки, мешки с песком и кирпич. На улицах прямо на асфальте замешивали раствор бетона. Еще на подъезде к Минску встретились сваренные из кусков рельс ежи, проволочные заграждения и сложенные из бетонных плит перекрытия дотов. Между зданиями натягивали маск-сити, крыши также тщательно маскировали, у входа стояла пара пушечных броневиков БА-10 и грузовик с установленной в кузове с четверенной зенитной установкой из пулеметов «Максим». Похоже, город сдавать никто не собирается. Старинов оценил приготовление. Столица Белоруссии превращается в неприступную крепость. Судоплатов кивнул, скорее бы познакомиться с организаторами этой обороны. По словам Павлова, это чуть ли не марсиане. Сопровождающий Старлей кивнул на вход. Проходите, пока обождете здесь. В здании школы расположилась рота осназа, велено вас разместить в свободном классе. Койки установлены в каждом классе. С началом военных действий здесь разместится госпиталь. Войдя, сопровождающий указал на второй этаж, ваши апартаменты в классе истории. Все остальные классы обжиты осназом. Судоплатов услышал шум и звуки ударов. Это что за кипиш? А это парни из осназа в спортзале проводят тренировку. Они из него почти не вылазят, только в столовую на время приема пищи. Судоплатов передал свой вещмешок с личными вещами одному из минеров. Петров, вы все бегом в класс истории, заодно отнеси мои вещи. Илья, пойдем взглянем на этот осназ. Старинов также передал свой вещмешок. Мешков, захвати. Из класса не выходить, мало какие тут правила, еще и по шеям отхватите. А мы с товарищем старшим майором госбезопасности осмотримся и познакомимся с нашими соседями по этажу. Приоткрыв дверь в огромный спортзал, двое заглянули внутрь. Пять десятков человек в маскировочных комбезах и в высоких шнурованных ботинках отрабатывали броские удары. Между ними ходил явно их инструктор с азиатскими чертами лица, делая замечания и указывая на ошибки. Оба невольных зрителя, раскрыв рты, наблюдали за необычной техникой боя, выполняемой на огромных скоростях. Порою взгляд не успевал за движениями этих парней. Подсечки сменялись ударами руками и ногами. Броски через бедро чередовались с техникой явно из арсенала японской борьбы джиу-джитсу. Тут были и удары локтями и коленями, даже головой. Удары наносились всеми частями кулака и даже пальцами. Судоплатов не понимал, как эти бойцы до сих пор не нанесли друг другу травмы. Но хруст шел конкретный, по-видимому, суставы время от времени выходили из своих мест, но эти будто роботы вправляли их на место и продолжали поединки. По команде инструктора все одновременно выхватили непонятно откуда метательные ножи и поразили закрепленные на одной из стен деревянные щиты с очертаниями человека. Все ножи кучно вошли в области головы и груди, будто вырос стальной лес. Причем часть ножей сбили друг друга и просто столкнулись и упали в стороны. Инструктор, не оборачиваясь, метнул ножи, и оба лезвия вошли в косяки проема на уровне голов чужаков. «Вы кто такие?» Азиат, прекрасно говоривший по-русски, перетекая как крадущаяся рысь, подошел и требовательно посмотрел в глаза. Судоплатов невольно сглотнул. «Соседи мы ваши, нас в свободный класс истории заселили». Азиат прищурил и так узкие глаза и окинул обоих гостей оценивающим взглядом. «Да ладно, вот так гости». Повернувшись к бойцам, осно закрикнул: «Бойцы, в шеренгу по двое становись». Моментально занявшие места в шеренге по двое в шаге от инструктора, бойцы замерли, разглядывая посетителей. Азиат из-за пазухи достал берет василькового цвета и лихо одел его на голову. Его бойцы также надели головные уборы, и инструктор приложил руку к виску. «Бойцы, смирно, равнение на середину. Товарищ майор госбезопасности, товарищ подполковник, бойцы первого и второго взводов роты Барс проводят занятия по рукопашному бою. Третий и четвертый взводы на стрельбище. Не думал, что к нам заглянут сами Старинов с Судоплатовым». Инструктор роты Ким Дэхен. Гости в ответ козырнули и переглянулись. Старинов хмыкнул: «Вольно. Ты в каком звании, Ким?» Тот замешкался было, но ответил: «Старшина, товарищ подполковник. Все бойцы имеют звание лейтенанта и старшего лейтенанта». Судоплатов невольно присвистнул: «А во, командирская рота осназа. А я-то удивляюсь вашему мастерству. Такому научишься только за многие годы. Откуда известны наши лица, товарищ старшина?» Ким замялся. «Извините, я не имею права отвечать на ваш вопрос. Разрешите продолжить занятие?» «Разрешаю, товарищ старшина, вы не против?» «Если мы поприсутствуем, не против». Вынув свои ножи без рукояти из косяков, Ким спрятал свой берет. «Бойцы, продолжаем тренировки в парах. Один отрабатывает варана, другой держит его за берцы. Приступить к выполнению». Гости с интересом наблюдали, как бойцы, чьи ноги держали их напарники, передвигались на руках, движения которых явно загружали мышцы по полной. Сначала в пол продавливались, начиная с кончиков пальцев из вертикального положения ладони с переходом на внутреннюю часть ладони. При этом тело опускалось до максимума. Движение напоминало варана. Правда, досмотреть им не дали. В спортзал заглянул капитан госбезопасности. «Вот вы где, товарищи, прошу проследовать за мной. Вас ждут в штабе фронта». В хорошо охраняемом здании штаба прямо перед ступенями широкой лестницы с красной ковровой дорожкой были подготовлены две огневые точки с помощью уложенных мешков с песком в два ряда высотой примерно по грудь. В кабинете командующего западного особого округа, который уже теперь преобразован в фронт, за приставным столом для совещаний сидел генерал-майор Ртка, а напротив него – шатен с сединой в коротко остриженных волосах в форме странного покроя и необычной расцветки без знаков различия. Особенно заметна была седина на висках, взгляд напоминал волчий, но при виде вошедших хозяин кабинета вышел навстречу, протянув руку для рукопожатия. «Очень рад знакомству, Павел Анатольевич и Илья Григорьевич. Я подполковник Бойко, Сергей Валентинович, а это исполняющий обязанности командующего Западного фронта генерал-майор Сафонов Дмитрий Потапович». Судоплатов едва заметно усмехнулся. «А вы, товарищ Бойко, какую занимаете должность в штабе фронта?» «Помощника товарища и командующего. Мне доложили, что у вас документы за подписью самого товарища Сталина». Судоплатов кивнул и протянул удостоверение личного порученца и приказ о неограниченных полномочиях, ознакомившись с которыми подполковник покачал головой. «Благодаря мне и моим бойцам вы делаете хорошую карьеру, Павел Анатольевич. Еще вчера заместитель начальника первого управления НКГБ СССР, а сегодня личный порученец товарища Сталина». Судоплатов покачал головой. «Честно говоря, я впервые вижу подполковника, который запугал двух наркомов и даже первого секретаря Компартии Республики заставил выполнять свои распоряжения. Арестованный Павлов в своих показаниях очень красочно описал захват вами власти в округе. Но мы прибыли не для разборов полетов, а для оказания помощи. Товарищ Старинов и его люди готовы провести обучение по минному делу». Бойко усмехнулся. «Уверен, что и мы можем многому научить и товарища Старинова и его людей. Но за предложенную помощь спасибо, инструкторы действительно нужны. Вы, товарищ Судоплатов, надолго к нам в Минск? Я хотел бы ознакомиться с подготовкой Западного особого фронта к войне с Германией. Я пробуду у вас в гостях по крайней мере до начала войны». Глава 9. Бойко хмыкнул и ответил. «Жаль, я хотел бы, чтобы вы, товарищ Судоплатов, убедили товарища Сталина принять наш план. И в чем же он заключается? Опередить немцев и нанести удар первыми. Наши истребители находятся на бывших польских аэродромах очень близко к границе. Это, конечно, огромный минус, но в случае известности о начале вторжения наши самолеты смогут вовремя перехватить немцев, а вот все основные службы и запасы топлива и боеприпасов мы перенесли подальше от границы». Впрочем, как и перенесли тяжелую авиацию на аэродромы, на которых они базировались до передвижения границ. К 2 часам ночи немецкие танки выйдут к границе. Посадить нескольких корректировщиков огня с радиостанциями на самой границе 21 июня и ровно в 3 часа открыть артиллерийский огонь на упреждение. К этому моменту всю истребительную авиацию поднять в воздух для отражения атаки немецкой авиации, а наши бомбардировщики приготовить к нанесению ударов по наступающим колоннам немцев. Ведь там, в Кремле, как я понял, уже приняли за факт о неминуемом нападении Германии. Если руководство страны опасается выглядеть агрессором, то ровно в 2 часам срока минут ночи вызвать посла Германии и вручить ему ноту о объявлении войны, можно даже в присутствии послов Великобритании, Франции и США. Он попросту не успеет сообщить вовремя о получении ноты, тем более, если посольство лишить связи на полчасика, к примеру. Именно для послов других государств нужно продемонстрировать план Барбароссу и показания перебежчиков о приказе о начале войны. Одновременно с этим начать удар из Белостокского и Львовского выступов, дабы прорвавшиеся немцы не взяли наши войска в клещи. К примеру, в Белостокском выступе сейчас находится 10-я армия. Всего на западной границе находится и подтягивается к ней 30 армий РККА. Это не считая войск НКВД. Это очень огромные силы и жаль, что мало кто в ставке главнокомандующего может правильно ими распорядиться. В гражданской войне в составе Красной армии было всего 16 армий, и это когда страна воевала и находилась на военном положении. Вы согласны, что сейчас возможностей намного больше? Судоплатов кивнул, согласен. Но, к сожалению, всеми этими армиями, корпусами и дивизиями командуют безинициативные командиры, которые свое командование боятся больше врага. Неумение и боязнь управлять войсками в итоге выльется в разгром. Правда, разгром бывает разный, и в силах руководства хоть что-то попытаться изменить. Все не удастся или в силу отсутствия у командиров опыта ведения военных действий, или в силу отличия гражданской войны и этой Второй мировой, что собрали из бронетехники немцы. В первой танковой группе 8 единичек, 76 двоек, 100 троек с 37-миллиметровыми орудиями, 255 троек с 50-миллиметровыми орудиями, 100 четверок, 55 командных танков и 90 плавающих танков. Во второй танковой группе немцев 18 единичек, 266 двоек, 164 тройки с 37-миллиметровыми орудиями, 381 троек с 50-миллиметровыми орудиями, 138 четверок, 70 командных танков, 42 огнеметных, 9 трофейных европейских и 81 самоходное орудие. Итак, 10-я сейчас одна из самых ударных армий. Обычная общевойсковая армия состоит из стрелкового и механизированного корпусов. Какие-то части могли добавить в зависимости от стоящих перед армией задачами. Например, 4-я армия состоит из стрелкового и механизированного корпусов, двух отдельных дивизий, авиадивизии, укрепрайона и бригадного района ПВО. А что из себя представляет 10-я армия под командованием генерал-майора Голубева? Два механизированных корпусов, 6-й и 13-й, 6-й кавалерийский корпус, два стрелковых корпуса, 1-й и 5-й, 66-й укрепрайон. Правда, планировалось строительство почти 600 оборонительных сооружений, к началу войны построено всего 59, из них боеготовых только 35. Оборонительные сооружения района располагаются от Месткова на левом фланге, затем на север до Кольна и на северо-восток до Граева. В систему обороны района входит крепость Осовец. Гарнизон района состоит из штаба, 8 пулеметно-артиллерийских батальонов и 4 артиллерийских батарей. В составе укрепрайона также 2 танковые роты, вооруженные танками Т-18, которые по сути дерьмо-дерьмом. Нами был передан приказ вкопать эти недотанки около дотов в качестве поддержки в круговой обороне. 9-я авиадивизия имеет 435 истребителей, а 6-й кавалерийский корпус имеет помимо прочего аж 112 танков. В 1-м и 5-м стрелковых корпусах находится 14 артиллерийских полков. 6-й механизированный корпус по сути самое мощное танковое соединение в мире. 1021 танков, 230 бронемашин, 76 гаубиц, 163 миномета, 127 орудий. Только танков в 10-й армии 1400 штук. Вот эту таблицу с численностью техники нужно отправить в Москву. Этот кулак создан явно не для обороны, а для наступления. И грех не использовать его предназначение. В Белостокский выступ отправлены все необходимые запчасти для приведения неремонтопригодных танков к бою, пусть даже в виде огневых засад. Хорошо, что ни один из мехкорпусов не дислоцировался непосредственно в острие Белостокского выступа. В 3 часа ночи после 30-минутной артподготовки, не жалея снарядов, нанести максимальный урон приготовившимся атаковать немцам, ударить в тыл группировки «Север» на соединение с 16-м стрелковым корпусом, замкнув мешок вокруг северной группировки, начать методично с помощью авиации и артиллерии уничтожать врага. Это спасет Ленинград от неминуемой блокады. В принципе, если командование против такого удара, то расположение мехкорпусов можно прекрасно использовать и при обороне. По сути, большая часть западной границы округа – это и есть Белостокский выступ. 4-я армия и ее 14-й мехкорпус прикроют оставшийся отрезок границы, именно 4-я армия окажется под ударом германской 2-й танковой группы. Практически, граница в зоне ответственности за ПВО прикрывается почти равномерно. Мы приготовили засаду на маршруте продвижения 2-й танковой группы в районе Березы. Там срочно окапываются войска, количество тяжелых гаубиц просто зашкаливает. По нашей задумке отход 14-го мехкорпуса к подготовленным позициям под Березой даст его бойцам возможность пополнить боеприпасы и горючее, отправить раненых в полевой госпиталь, а затем после операции тяжело и средней тяжести раненых в тыл. Здесь же бойцов и накормит. Ну а мы, офицерская рота ОСНАЗа, хотим 20-го числа перейти границу в районе Бреста и прогуляться по тылам по пути, минируя мосты и склады. Возможно, достигнув вот этого аэродрома, мы попробуем нейтрализовать самолеты, а обратно мы вернемся уже опять же по тылам наступающих немцев и растворимся в лесах, где подготовлены базы для нашего отряда. Товарищ Сафонов передаст командование достойному военноначальнику. Я бы попросил товарища Сталина уже сейчас направить в Минск товарища Жукова. Пусть воплощает в жизнь командную игру, в которой он мыслил как немцы. Теперь пусть, точно зная их планы, обеспечит нормальную активную оборону без глупых контратак цепями на пулеметы противника. Эту глупость нужно немедленно запретить во всех частях отдельным приказом. К сожалению, надежды на то, что русская баба еще нарожает солдат, глупость. Подготовка красноармейцев слишком дорого обходится государству. И еще передайте товарищу Сталину, слишком много генералов не умеют воевать и захотят посылать людей без предварительной разведки и без артиллерийской подготовки на укрепленные позиции немцев. За такое неумение воевать и за людские потери любой ценой ради орденов и званий, особенно к праздничным датам, следует немедленно таких деятелей разжаловать в рядовые и в составе сформированных штрафбатов из числа бывших командиров отправлять искупать свою вину кровью, а штрафные роты ввести для оступившихся рядовых. Срока 3 месяца будет вполне достаточно, или же досрочный перевод в свои части после ранения или совершенного подвига. И еще просьбы к товарищу Сталину: не должен человек после освобождения из плена, в который он попал или раненый или контуженный, а также по причине отсутствия патронов и по глупости командиров, подвергаться трибуналу. А вот сознательная сдача в плен ради сохранения своей ничтожной жизни должна наказываться жестко, от службы в штрафниках до расстрела. Бойко на миг задумался и добавил: хорошо бы СССР подписать в Лиге наций Женевскую конвенцию 29 года об обращении с военнопленными. Советские военнопленные после захвата их в плен немцами будут содержаться в крайне нечеловеческих условиях, что приведет к их высокой смертности. После войны гитлеровцы обязательно попытаются свалить вину на руководство СССР, которое не подписало Женевскую конвенцию. Женевская конвенция об обращении с военнопленными была подготовлена Международным Красным Крестом и подписана 53 странами. Помимо прочего, документ запрещает использование пленных на тяжелых работах, обязывает принимающую сторону обеспечить им сносное питание, возможность отправлять и получать письма и посылки. Отказ присоединяться к конвенции в силу ряда причин идеологического характера отразится на русских людях. Ну, содержат раздельно солдат и офицеров. Это не повод ссылаться на советское право и отказаться в итоге от своих пленных бойцов. Во время мировой войны никто не считал попавших в плен наших солдат предателями, а если они еще и бежали из плена, убив часовых, то их обязательно награждали как героев. Не хочется, чтобы наше правительство сделало такую ошибку по отношению к бывшим пленным, потерявшим свободу по причине бездарного командования в этой войне. Нельзя за это судить, не по-человечески это. Бойко замолчал, размышляя о последствиях подписания конвенции. Условия для советских военнопленных могли быть, если не равными, то примерно схожими с положением пленных из США, Великобритании и других стран. Солдаты и офицеры союзных армий содержались в неплохих условиях. Так, в лагере под Вольфсбергом пленные англичане и американцы устраивали футбольные матчи, периодически выходили на прогулку, принимали солнечные ванны. В их распоряжении была библиотека, спортивная площадка, театральная комната. Более того, одному из военнослужащих лагерная администрация разрешила иметь при себе фотоаппарат. Камера запечатлела даже улыбающихся пленников с надзирателями. Советским солдатам вряд ли позволили бы такие вольности, учитывая идеологию нацистов, считавших славян недочеловеками. В то же время красноармейцы, вероятно, смогли бы избежать самой тяжелой и изнурительной работы, а их питание было бы достаточным для поддержания сносной физической формы. Если предположить, что пайки советских и западных военнопленных сравнялись бы по калорийности, то красноармеец на 28 дней стал бы получать 1600 граммов мяса и 500 граммов жиров, а не 800 и 250, как это было в лучшем случае в реальности, когда пленных вообще не кормили, желая побыстрее от них избавиться. Вполне вероятно, что подписание СССР конвенции участь советских военнопленных все равно не облегчит, но хотя бы можно будет после войны обвинить немцев еще и в нарушении конвенции. Ваш самолет готов, товарищ Судоплатов, все что я хотел, я донес до вас, ну а вы передадите наверх, а у меня впереди работа, которой я и мои бойцы обучены лучше всех в этом мире. Сталин слушал Судоплатова все больше и больше мрачнел лицом. К концу рассказа о поездке в Минск вождь был похож на грозовую тучу, значит этот бойко советы через вас, Павел Анатольевич, для правительства передал. Значит мы ошиблись, не подписав эту конвенцию о военнопленных. Ошиблись, когда назначали генералов и маршалов. Судоплатов невольно поежился, тон вождя стал стальным и в воздухе явно запахло озоном. Наконец Сталин взял себя в руки и закурил. Хотя нет человека, который не ошибается, возможно этот подполковник в чем-то прав. Как вам он как человек? Кто он, вы смогли понять? Он наш, советский человек. Судоплатов едва заметно выдохнул. Кажется, гроза пролетела мимо. Во-первых, он настоящий профессионал с огромным опытом оперативной работы. Ему врага расколоть на раз плюнуть, извините, товарищ Сталин. Я, честно говоря, таких не встречал в НКВД, где следователи умеют только тупо бить сначала кулаками, а потом еще и сапогами. А Бойко заставил дрожать как осиновый лист бывшего генерала Павлова, маршала Кулика и Хрущева, не говоря уже о двух наркомах республики и ее первого секретаря партии и всех командиров штаба округа, теперь уже фронта. Сталин покачал головой, удивительный человек. Я думал, что так в стране боятся только Берию и теперь еще и Меркулова. Судоплатов поморщился, их имена наводят ужас из-за их должностей, дающих им почти безграничную власть. А за Бойко всего лишь 100 с лишних человек непонятного происхождения. Сталин чуть не поперхнулся дымом. В смысле, они что, не наши, не советские, а чьи тогда, англичане или американцы? Судоплатов покачал головой, они русские до мозга костей, но одновременно и не от мира сего. Сталин аж побледнел, не хотите ли вы сказать, что они с Марса, как в своей книге Алексей Толстой про элиту нафантазировал? Я почему-то уверен, что они все-таки земляне, вот только не уверен, что они из нашего времени. Вождь, раскуривший вторую папиросу, опять чуть не поперхнулся дымом. Поясните, товарищ Судоплатов. Бойко говорил о ходе войны так, будто он ему был заранее известен. Сталин хмыкнул, тогда получается этот подполковник расписал действия противника не исходя из анализа, а зная события из истории, из той истории, что была в прошлом того времени, из которого Бойко и его люди. Судоплатов подскочил, значит у Бойко есть машина времени, нужно вернуться и попытаться ее найти. Сталин усмехнулся, не знал, что вы любитель фантастики, Герберта Уэллса тоже читали. Я уверен, что нет никакой машины времени, иначе вместо одной роты наши потомки уже на помощь минимум полк вызвали. Логично, согласен, товарищ Сталин. Тогда как они к нам попали, это несущественно. Тут вопрос в другом, как нам теперь быть? Допустим, я нашему представителю в Красном Кресте прикажу подписать от лица Советского Союза конвенцию о военнопленных. Тут намного важнее вопрос стоит. Этот Бойко предложил превентивно перейти границу, но я с этим категорически не согласен. Нельзя англичанам давать повод объявить нас агрессорами. А вот начать раньше немцев артподготовку, предварительно вручив ноту Вернеру фон дер Шуленбургу о недопустимости подготовки к войне и обстрелу и бомбежкам территории СССР и в качестве превентивной меры обезвреживания готовых к обстрелу армии Германии силами Красной Армии, считаю отличной идеей. Просто-навсего приграничный конфликт получится, а вот если этот долбоклюв Адольф все же после нашего предупреждения перейдет границу, то наша отмобилизованная армия однозначно нарушит его планы. И да, все истребители должны быть готовы к уничтожению самолетов противника. Понизив голос, Сталин, глядя в глаза Судоплатову, сказал, и эта версия о происхождении Бойко и его роте должна остаться сугубо между нами, вы согласны, товарищ Судоплатов? Подняв трубку правительственной связи, Сталин сказал, товарищ Жуков, Сталин говорит, немедленно оформляйте документы, вы назначаетесь командующим Западным особым фронтом, в Минске примите дела у генерал-полковника Сафонова, который ознакомит вас с соображениями по обороне фронта, и поздравьте от меня товарища Сафонова с внеочередным званием. Подняв трубку с другого аппарата, Сталин неожиданно подмигнул Судоплатову и тот почувствовал себя неуютно. Лаврентий. При твоем наркомате предлагаю немедленно создать особую группу для организации разведывательно-диверсионной работы на территории, временно оккупированной немецко-фашистскими войсками. Главой особой группы предлагаю назначить комиссара государственной безопасности второго ранга Судоплатова. Именно так, ты не ослышался. Глава 10. В ноябре 1940 года вермахт утвердил план строительства гигантского подземного бункера ставки Гитлера на Украине под Винницей, Вервольф. Еще никто не знал, как на самом деле будут развиваться события в будущей войне, еще не было окончательно решено, будет ли вообще война с Советским Союзом, а детальный проект строительства ставки уже разрабатывался. Так для чего же надо было вкладывать огромные деньги в создание подземного бункера, если война, в соответствии с планом «Барбаросс», должна была закончиться в течение нескольких месяцев раньше, чем гигантская ставка была бы окончательно завершена. Пока же Гитлер и его приближенные готовились к переезду в построенный недалеко от города Ростенбурга, Восточная Пруссия, бункер под названием «Волчье логово». Для того, чтобы избежать обнаружения с воздуха, использовались макеты деревьев и маскировочная сетка. В этом же районе располагались другие командные пункты и штаб-квартиры высшего руководства нацистской Германии. Штаб-квартира руководителя Рейхсканцелярии Обергруппенфюрера СС Ганса Ламмерса, кодовое наименование Вендула, штаб-квартира главного командования сухопутных войск, кодовое наименование Анна, штаб-квартира Генриха Гиммлера, кодовое наименование Хочвальд, штаб-квартира министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа, штаб-квартира главного командования ВВС, кодовое наименование Робинсон, штаб-квартира Германа Геринга, кодовое наименование Бриттенхеде. 18 июня на доклад к фюреру явился взбешенный Геринг. «Мой фюрер, за последние 4 дня русские сбили 19 самолетов-разведчиков, которые, как обычно, вели авиафотографирование приграничной территории Советов. Мало того, мои летчики отметили передислокацию русского флота из Таллина. Русские корабли уходят к Кронштадту. Такое ощущение, что русским известны наши планы по началу войны. Я попробовал связаться с адмиралом Канарисом, но он еще вчера заказал самолет для полета во Францию. На ее территории адмирал не приземлялся, это достоверно известно. Я предполагаю, что Канарис последовал примеру предателя Гесса». Гитлер яростно потряс в воздухе кулаками, кругом одни предатели. Повернувшись к Гиммлеру, приказал: «Геринг, немедленно арестовать семью этого предателя и отправить их в лагерь». Гиммлер созвонился с охраной особняка Гейдриха, который тот купил по соседству с Канарисом и вовсе частенько ужинал у него, и даже наслаждался его игрой на скрипке. Через 40 минут ему отзвонились, и Гиммлер невольно вспотел, повернувшись к фюреру для доклада: «Мой фюрер, вся семья Канариса вместе с дочерьми исчезла, скорее всего он смог тайно вывести их на аэродром, где стоял его самолет. Я на всякий случай дал приказ проверить, что с его сестрой и братом. Известие о исчезновении Рудольфа Бука, управляющего чугунолитейным заводом вместе с женой Анной, являющейся сестрой адмирала и Карла Августа Канариса, работавшего генеральным директором локомотивного и машиностроительного завода Хиншель, довело Гитлера до истерики, в процессе которой он чуть не сожрал свой галстук. Адмирал Канарис был очень богатым человеком, финансово заинтересованным в максимально продолжительной и интенсивной войне, на которой наживалась вся его семья. Лозунг «Пушки вместо масла» идеально соответствовал экономическим интересам всей его семьи. Канарис решил, что сможет еще больше увеличить доходы семьи, удлинив войну по времени методом предательства Гитлера и договоренностью с англосаксами о совместной войне с СССР. Гитлер, как и некоторые из высших партийных лидеров, например, Йозеф Геббельс, не имел особых отличительных знаков отличия и часто носил стандартный коричневый жилет с черными или коричневыми брюками, а также свой партийный значок, или золотой партийный значок, и стандартную нарукавную повязку НСДАП. Успокоившись, фюрер мрачно слушал советы своего генерального штаба. Франц Гальдер стал начальником генерального штаба сухопутных войск вместо ушедшего в отставку Людвига Бека. Гальдер был посвящен в 1938 и 1939 годах в планы заговорщиков, которые хотели свергнуть гитлеровский режим путем военного переворота для того, чтобы избежать вовлечения Германии в войну. Являясь противником начавшейся в 1939 году войны и сопротивляясь гитлеровской агрессивной политике, Гальдер, однако, продолжал выполнять приказы фюрера. Он активно участвовал в создании гитлеровской армии, разработке и осуществлении планов агрессии против Польши, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Югославии, Греции и СССР. Гальдер сыграл важную роль в радикализации военных действий на Восточном фронте. Он поручил своим подчиненным подготовить приказ о комиссарах, издан 6 июня 1941 г., и указ о военном судопроизводстве, подписан 13 мая 1941 г., которые позволяли немецким солдатам расстреливать советских граждан по любому поводу, не опасаясь последующего судебного преследования, что привело к многочисленным военным преступлениям и преступлениям против человечности в ходе кампании. Сейчас же он убеждал фюрера продолжить следовать плану. «Я считаю, что, как и задумали, мы должны 21 июня занять свои места в Волчьем логове и на следующий день ударить по Советскому Союзу. Русские за эту неделю не успеют толком подготовиться к обороне. Даже то обстоятельство, что они подписали в Женеве конвенцию о военнопленных, говорит о начале к подготовке к войне. Но это их не спасет». Гитлер мрачно согласился и поспешил собирать свои вещи. Прибытие 19 июня Жукова застало Бойко в момент подготовки к рейду. Отправив все минометы, гранатометы и тяжелые пулеметы из будущего в схрон, о существовании которого знали только его бойцы, Бойко вместе с строевыми командирами взводов своей роты изучали по картам местность, на которой им придется действовать. Генерал Сафонов встретил Жукова в кабинете командующего, в котором буквально кипела работа штабных командиров фронта, которые совместно с наркомами и первым секретарем республики руководили действиями воинских частей и подразделений НКВД и НКГБ. «Здравия желаю, товарищ генерал армии, генерал-майор Сафонов, исполняю обязанности командующего фронтом в связи с арестом генерала Павлова». Жуков протянул руку с новыми петлицами и удостоверением. «Товарищ Сафонов, ваша роль в подготовке обороны фронта высоко оценена и вам присвоено звание генерал-полковника». Затем достал большой объемный пакет. «Товарищу Бойко присвоено звание комиссар государственной безопасности третьего ранга, его командирам Строеву, Белоконь, Кравченко, Иванову и Суркову присвоены звания майоров госбезопасности, остальным членам командирской роты присвоены звания лейтенантов и старших лейтенантов госбезопасности. Передайте ему эти петлицы и удостоверения, подписанные лично товарищем Берия». Повернувшись к Матвееву, Жуков протянул и тому отдельный пакет. «Товарищ нарком внутренних дел Белорусской ССР, по поручению товарища Берии передаю вам удостоверение и петлицы комиссара государственной безопасности третьего ранга. Поздравляю вас, товарищи. Ваши усилия были высоко оценены правительством. А теперь вот приказ о моем назначении командующим Западным особым фронтом. Товарищ Сафонов, введите меня в курс всего, что вы подготовили для отражения агрессии немцев». Пономаренко вспотел. «Так что, все же война с немцами будет?» «Будет, и это подтверждено нашими агентами в Берлине. Да и в Москве сотрудники немецкого посольства уже практически полностью покинули страну. Давайте работать». Санова со вздохом протянул ладонь Матвееву. «Вот мы с тобой и сравнялись в званиях. Поздравляю». Тот пожал руку и утешил. «Спасибо, наверняка и твой нарком товарищ Меркулов также не обойдет тебя званием». После ознакомления Жукова с мероприятиями по подготовке фронта к войне, Сафонов поспешил в соседнее здание обрадовать попаданцев из будущего. «Вот вы и получили признание в этом времени. Руководство решило, похоже, вас привлечь для совместных действий». Бойко ознакомился с удостоверениями. Все его бойцы во главе с ним теперь стали сотрудниками особой группы при наркоме внутренних дел и подчинялся начальнику особой группы комиссару третьего ранга Судоплатову, как Павел Анатольевич после нашей встречи подскочил в звании. Интересно, что он о нас рассказал. Сафонов пожал плечами. «Я о вашем происхождении никому не полслова. Полковник Лопуховский уже находится на базе партизанского отряда, я сегодня же выдвигаюсь к нему, а то он там со скуки помрет. С ним, правда, два отставника, местные охотники, знатоки всех лесов. С ними повариха, супруга одного из отставников. А что вы такое сыпучее укладываете в рюкзак? Смесь перца с мелко перетертой махоркой. Будем свои следы от собак посыпать. Такая смесь вполне может вызвать ожог слизистой у собак, идущих по следу. Что ж, пойду попрощаюсь с нашими невольниками». Бойко поспешил в штаб фронта в соседствующее здание. Войдя в помещение, где Жуков занял начальствующее место во главе стола, Бойко отдал честь. «Здравия желаю, товарищ командующий фронтом. Позвольте попрощаться с товарищами, мой отряд сегодня отправляется к границе, немного похулиганим на той стороне, чтобы жизнь немцам сладкой не казалась. Жуков вышел, пожал руку. «Вот значит, какой вы, товарищ Бойко. Понаслышан о вас и ваших методах управления». Бойко повернулся к смотрящим на него с облегчением тем, кого он чуть ли не под стволом заставлял выполнять все свои распоряжения. «Прощайте, товарищи. Если кого я обидел, прошу прощения. Я надеюсь, вы поняли необходимость моего давления на вас, занимающих высокое положение в республике. Не поминайте лихом, надеюсь, мы еще увидимся». Козырнув, Бойко, как кадровый царский офицер, развернулся и вышел. Молчанием проводили новоявленного комиссара третьего ранга, затем Жуков протянул: «Огромной внутренней силы человек». Пономаренко вздохнул: «При виде его у меня мурашки по телу бегут». Цанова хмыкнул: «А что ты хочешь, если он маршала обосраться заставил, практически не прибегая к физическому воздействию? В ночь на 20 июня на чужой берег нас доставили малые охотники проекта МО-4 морпогранохраны НКВД СССР. С помощью ПНВ и тепловизоров мы отыскали участок берега, свободный от врага. Одетые в маск-костюмы лешие, мы как призраки скользили по польской земле, оккупированной немцами, обходя их секреты и скопления техники, и потому смогли без проблем углубиться на 5 километров. Сразу же наткнулись на немецкие 150 мм тяжелые полевые гаубицы и специальные тягачи, которые должны были обеспечивать этим 12 орудием подвижность и проходимость достаточную, чтобы не отставать от танков ни на марше, ни при движении на оперативном просторе. Эти орудия могли вести огонь на 12-300 метров. Метрах в 50 в обе стороны от обнаруженного хорошо замаскированного дивизиона разведчики Строева наткнулись еще на два дивизиона по 12 единиц 105 мм легких полевых гаубиц. Значит, здесь гаубичный полк стоит. Бойко размышлял над дилеммой: стоит ли продолжить движение дальше, или нагадить сначала здесь. Численность немецкого артиллерийского полка танковой дивизии составляет 2600 человек. Нас тут задавит в момент. С другой стороны, здесь размещены все запасы снарядов для гаубиц. Строев: сможешь заминировать склады боеприпасов? Их же два. Да без проблем. Ждите. Строев исчез. Когда наконец он вернулся, доложил: снаряды немцы складировали в траншеях. Часовой у каждого такого склада трется, но он же как слепой кутенок в темноте. Даже луны, к счастью, нет. При попытке поднять один из ящиков верхнего ряда все взлетит на воздух. Уверен, что расчеты ближайших орудий развеют на атомы. Бойко кивнул: продолжаем движение. Рыская будто в лабиринте между насыщенными немцами расположениями палаток и техникой, вышли еще на десяток километров в глубину к первой цели, железнодорожному мосту через реку Чепилка, которая больше напоминала ручей. Мост охранялся, но охрана предпочитала дремать. Пятеро бойцов залегли около пулеметного дзота для контроля спящих в нем немцев, пока двое минировали мост радиоуправляемой миной. Так и не потревожив сон немцев, диверсанты щедро посыпали средством от собак и отошли на километр и нашли отличное место для наблюдения. Остальные отправились севернее вдоль реки к автомобильному мосту. Как только на мост втянулся военный эшелон, на платформах которого были десяток танков, под паровозом подорвали мину, и состав вздыбился и будто гармошка сложился. В этот момент, видно, сдетонировали боеприпасы, и раздалось несколько взрывов посреди состава, еще больше внося разрушений. Убедившись в эффективности диверсии, семеро бойцов, обработав свою лёжку каенской смесью, побежали волчьим скоком. К их появлению мост уже был заминирован и ждали только стоящие цели для подрыва. После взрыва моста прошли почти 2 часа, прежде чем показались 3 десятка танков из 10 грузовиков с солдатами. Мост взорвали, когда не нем оказался первый танк. Барсы ДРГ Строева к этому времени подготовили несколько хорошо замаскированных землянок и весь день отдыхали. С наступлением темноты вернулись к речке, через которую немцы успели соорудить деревянный мост. Однако перед ним образовалась пробка из спешащих к русской границе войск. По обе стороны моста были почти достроены еще пара мостов. Движением на мосту управляли двое полевых жандармов с металлическими цепями горжетов с нанесенной эмблемой, под которой было написано черным «Фельдгендармерия». В темноте светились обе пуговицы по углам, лакированные люминофором. Третий сидел в люльке мотоцикла на обочине, направив ствол пулемета на дорогу. Его то первыми ликвидировали, сломав шею. Вытащив из люльки, барсовцы раздели его до исподнего, и его мундир нацепил на себя тот, кому мундир оказался впору. Пока по мосту начали движение танки, двоих оставшихся, отошедших к своему драндулету, также тихо вырубили и быстро переодели еще 2 бойцов. В это время заминировали стоящие на обочине грузовики, забитые под завязку канистрами с топливом и грузовики с снарядами и минами. После прохода десятка танков фальшивые жандармы остановили движение танков и быстро организовали перегон заминированных грузовиков параллельно буквально в метре от танковой колонны, выстроив грузовики с живой силой по другую сторону от заминированных машин. На вопросы командира танкового полка о причине подобной расстановки, тот получил ответ: «Сейчас откроются все три моста и откроется движение тремя колоннами». По обочине к мосту пробрался Хорх, из которого выбрался немецкий генерал, при виде которого полковник вытянулся и отдал честь. «Я генерал-полковник Гудериан. Почему вы допустили такую пробку?» Подскочивший к нему Ряженый отдал честь: «Господин генерал-полковник, я вам все объясню. Позвольте проводить ваш автомобиль на ту сторону моста». Гудериан смерил жандарма мрачным взглядом: «Хорошо, садитесь в машину». Как только машина оказалась по ту сторону, Ряженый указал водителю на обочину: «Поставь машину там». Как только авто остановился, разведчик свернул шею водиле и ударом ребром ладони вырубил генерала. Распахнулись дверцы, и на место убитого сел один из разведчиков. Автомобиль взревел и рванул подальше от моста. Жандармы остановили броневик сопровождения: «Ждите, сейчас откроем движение».